Он смотрел на них не как на соотечественников, но как на заклятых врагов, могущих лишить его будущности. Он мог упрочить выгоды своего положения, освободиться от страха за будущее, только истребляя этих заклятых врагов. Что касается до казаков старых и новых, то, долго сдерживаясь государством, они теперь спешили отомстить ему, пожить на его счет. Они видели заклятого врага себе не в одном воине вооруженном, шедшем на них под знаменем московского царя. Злого врага себе они видели в каждом мирном гражданине, живущем плодами честного труда. И над ним-то истощали всю свою свирепость. Им нужно было опустошить государство в конец, истребить всех не казаков, всех земских людей, чтобы быть безопасными на будущее время. Поэтому неудивительно читать в современных известиях, что свои свирепствовали в описываемое время гораздо больше, чем иноземцы, поляки, что когда последние брали в плен приверженца московского царя, то обходились с ним милостиво, сохраняли от смерти. Когда же подобный пленник попадался русским тушенцам, то был немедленно умерщвляем самым зверским образом. Так что иноземцы с ужасом смотрели на такое ожесточение и, приписывая его природной жестокости народа, говорили: «Если русские люди друг с другом так поступают, то что же будет нам от них?» Но они напрасно беспокоились. С своей стороны, русские не понимали хладнокровия поляков и, видя, что они милостиво обходятся с пленными, называли их малодушными, бабами. Писатель современный с изумлением рассказывает, что русские тушенцы служили постоянно твердым щитом для малочисленных поляков, которые почти не участвовали в сражениях. Но когда дело доходило до дележа добычи, то здесь поляки были первые, и русские, без спора, уступали им лучшую часть.